Следовательно, в царствах растений и животных общая аналогия всех форм – основным типом, повторяющимся во всех явлениях. Последний поэтому и стал руководствующим принципом превосходных, установленных в этом столетии французами, зоологических систем и приводится с наибольшей полнотою в сравнительной анатомии, как единство плана, единство анатомических элементов. Отыскивание его было главным занятием, или, по крайней мере, наипохвальнейшим стремлением натурфилософов, шеллингианцев, которые оказали даже в этом случае немало услуг, хотя нередко их погоня за апологиями в природе переходит в игру слов. С полным правом указывали они на общее сродство и фамильное сходство, и в идеях неорганической природы, например, между электричеством и магнетизмом, коих тождество позднее было подтверждено между химическим влечением и тяготением и многое тому подобное. Особенно они указывали на то, что полярность, то есть разъединение силы на две качественно различные, противоположные и к воссоединению стремящиеся деятельности, каковое в большинстве случаев высказывается и в пространстве движением в противоположных направлениях, составляет основной тип почти всех явлений природы от магнита и кристалла до человека. В Китае, однако, это сознание существует уже с древнейших времен, в учении о противоположности ин и янг. Даже так как все предметы мира только объективация одной и той же воли и, следовательно, сущности тождественны, то дело не должно ограничиваться очевидной между ними аналогией, что в каждом менее совершенном уже сказывается след, намек, наклонность ближайшего, совершеннейшего, а можно даже предполагать, так как все эти формы только свойственны миру как представлению, что уже в самых общих формах представления, в этой, собственно, основе мира явлений, следовательно, в пространстве и времени, можно отыскать и указать на основной тип, намек, возможность всего того, что наполняет эти формы. Кажется, темное об этом сознание было источником кабалы и всей математической философии пифагорейцев и китайцев в Икинге, и в шеллинговой школе при ее разнообразных стремлениях осветить аналогию между всеми явлениями природы мы находим несколько, правда, неудачных попыток вывести законы природы из одних законов пространства и времени. Между тем, нельзя знать, насколько гениальный ум когда-либо способен осуществить оба стремления. Хотя никогда не следует упускать из виду различия между явлением и вещью самой в себе, и потому тождество во всех идеях объективированной воли, имеющей определенные ступени своей объективации, никогда не должно быть извращено в тождество самих отдельных идей, в коих она проявляется. И потому, например, химическое или электрическое притяжение никогда не должно быть сводимо на притяжение посредством тяжести, хотя их внутренняя аналогия и будет признана. И первое можно признать как бы внешними потенциями этого последнего. Равным образом и внутренняя аналогия строения всех животных не дает никакого права смешивать и отождествлять роды, принимая более совершенное за разновидности менее совершенных. Хотя таким образом, наконец, и физиологические функции никогда не могут быть сведены на химические или физические процессы, то все-таки можно в оправдание таких приемов в известных пределах допустить с большим вероятием следующее. Если из проявлений воли на низших ступенях ее объективации, следовательно, в неорганическом мире, многие вступают между собой в борьбу, так как каждая под руководством причинности стремится овладеть насущной материей, то из этой борьбы происходит явление высшей идеи, которая побеждает все прежние, менее совершенные. Но тем не менее так, что она второстепенным образом дозволяет им проявлять свою суть, принимая в себя некоторый ее аналогом. Такой образ действия понятен только из тождества, проявляющейся во всех идеях воли и из ее постоянного стремления к более высокой объективации. Поэтому мы видим, например, в отвердении костей несомненный аналогон кристаллизации, первобытно царившей над известью, хотя окостенение никогда нельзя свести на кристаллизацию.